Каждый из нас, Господь, есть свои мысли, свои мечты и желания, Господь. И очень часто мы можем делиться друг с другом своими желаниями и мечтами. Но ничего не меняется от этого, Господь. Мы просто делимся друг с другом, Господь. И это так приятно слышать поддержку или, наоборот, исправление, Господь. Но Ты один, который действительно полностью понимает нас, Господь, когда мы изливаем свои сердца пред Тобой, Господь. Мы славим, Господь, Тебя за то, что Ты для каждого из нас такой открытый, и все слышишь, Господь, и все понимаешь, Господь. Мы просим, Господь, чтобы Ты касался сердец, Господь, сейчас. На те вопросы, которые у нас есть, Господь, чтобы мы получили ответы из Твоего слова, Господь. Молимся, что благословил Марту, когда она будет делиться, Господь. Открой наши сердца, Господь, и дай просто дерзость в ее уста, Господь, делиться от Тебе, Господь, о том, какой Ты великий, Господь, какой Ты чудесный, Господь. Мы знаем это, Господь. Для кого-то из нас будет это просто напоминанием, а для кого-то из нас будет как новое что-то, новое откровение о Тебе, Господь, новое познание о Тебе, Господь. Откройся для каждого из нас по-своему, Господь. Мы благодарим Тебя за это особенное время и молимся во имя Иисуса. Аминь. working. It's okay. Oh, praise the Lord that we are here to be able to learn some from a special woman that really had touched my heart. I've been studying about her. There's not much that the Bible talk about her, but what I have gone through many times, the Lord speak different ways to my heart. Я благодарю Господа, что сегодня могу поделиться с вами историей, которая, в общем-то, не очень большая. Не так много Библия говорит нам. Но я всегда получаю большое благословение, когда я читаю эту историю, и она многому может научить и нас. И история этой женщины – это великий пример для нас. Пример того, как она страдала, и что сделал Бог в ее жизни. And how the Lord came to her rescue. Как Господь пришел к ней и просто спас ее. And after so many years of going through so much suffering, she was free. После многих лет страданий она была освобождена Господом. So we want to open our Bibles in Mark. Мы откроем сейчас наши Библии, Евангелие от Марка. And Mark 5. Марка 5 глава. And we read from verse 23. И прочитаем с 23 стиха. And we're going to read the whole thing that way and then we go back to study a little bit, but I want to get the whole story first. To read it, the whole thing first. Мы сначала прочитаем всю историю, а потом немного будем останавливаться. Мы прочитаем с 23 по 34 стихи. И усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было в ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народ и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире будь здорова от болезни твоей». So, I believe that the approach of these women was different than the normal approach to Jesus in the scriptures. It was different. Я просто уверена в том, что подход к этой женщине у Иисуса был совсем другой. Не такой, как обычно он это делал в других случаях, описанных у нас в Писании. We read that she was sick for how long? Мы с вами только что прочитали, она болела сколько лет? 12. You know what, if I want to stop here and talk about these women 12 years, with the blow of flow, you know, just. Можете себе представить, 12 лет непрестанное кровотечение. Мы как женщины можем попытаться хотя бы представить, что это такое. So her trial it went on for a long time. Ее испытания длились 12 лет, это долго. Say that she suffered many disappointments from physicians. Также мы только что прочитали, что она намного пострадала разочарований, потому что обращалась ко многим врачам. И не только это, она еще потратила все свое имение. Все, что было у нее, все ушло на оплату врачей. So I think that for 12 years she was looking in wrong places. И я думаю, что просто все эти 12 лет она искала исцеление, но искала не в тех местах, где надо было. Too many doctors, not giving her the hope. Так было много врачей, и ни один из них не дал ей надежды. And we see that, nobody can help her. It was nobody can help her. И мы, конечно же, понимаем, что раз так произошло, то просто никто не мог помочь ей. It made me think sometime about, we as women were very emotional. Мы с вами, как женщины, мы все очень эмоциональные. And sometimes I'm thinking, we have situation in our home with husband, with children. И я думаю, что и у нас тоже так бывает. Бывают разные ситуации в наших домах. Это и отношения с мужьями, и с детьми. И ищем всяких путей, как бы решить нам эти проблемы, и не можем их найти. И мы говорим, но мы же молимся. Мы молимся, просим Господа, чтобы Он решил нам эти проблемы. But we will get there soon. Но мы с вами сейчас вот до этого дойдем. Итак, say that she was not getting better. Итак, расточила она все свое имение, разочаровалась, но лучше ей не становилось. And she was growing what? Worse. И ей становилось хуже. So I just want to pray and give thanks to the Lord for what He's going to speak to us. И я сейчас хочу просто помолиться за то, что Господь нам скажет. Дальше. Father, I just pray that through what these women went through, Lord, that we all receive and may be able to go back home, Father, and minister to other women, Lord, to be able to hold the hand of the one that they're weak. Я, Господь, сейчас молю Тебя. Мы сейчас вместе будем смотреть, что уже перенесла эта женщина, как она прошла через все эти страдания. Я молю Тебя, Господь, чтобы, когда мы поедем в наши домы, в наши города, где мы живем, чтобы, изучив эту историю, мы могли ее прочувствовать, и когда вернемся домой, чтобы мы могли понять, что же это такое, чтобы могли, может быть, послужить кому-то, посидеть возле постели или подержать руку того, кому плохо, кто слаб. Yes, Father, strengthen us to your word. Мы, Господи, просим силы из Слова Твоего. Во имя Иисуса. Аминь. So I want to, after I'm reading the beginning of the story, I think that this woman, and I hope you agree with me, she was hopeless. И я надеюсь, что вы тоже вместе со мной идете по ходу этой истории. Вы уже увидели, что потеряла она всякую надежду. She was disappointed. Она была разочарована. She had fear. И уже боялась. And I believe that she was had loneliness in her heart. И просто уверена в том, что в сердце своем она чувствовала себя очень одинокой. And I believe also that big bitterness in her heart for everything what she went through. И, конечно же, в сердце у нее уже закралась и горечь, потому что через столько страданий она прошла. So it was like she didn't have anyone to be able to go to one and receive a strength from. И похоже на то, что никого рядом не было в ее жизни, к кому она могла бы обратиться и получить крепость, поддержку какую-то. So she was alone. Итак, она была одинока. But then she heard about who? She heard about Jesus. Но затем она услышала о ком? Об Иисусе. And she heard that Jesus was bringing healing to others. Она услышала, что Иисус исцеляет людей. And her faith, her desire to touch Jesus came to her heart. И вот ее вера сказала ей: подойди, прикоснись к Нему. I think that she believed with all her heart that if she touched him, she can be healed. Я просто знаю, что она уверена была всем сердцем, что как только она к нему подойдет и прикоснется, она получит исцеление. It's like you're going through all these situations and there is no hope, but then Jesus come and Jesus start to show his power, his love, touching others, healing others. Это было похоже на то, что ведь многие, наверное, тоже проходили через подобные трудности, и она слышала, что она всем сердцем уже почувствовала, что если она подойдет к нему, то она получит от него то, чего она так желает. But you know what? She has some things against her. Но, знаете, кое-что было, что работало против нее. There were things that kept her from go and ask Jesus. So she I think that she planned how to be able to get to him. Я думаю, что было что-то, что мешало. Она думала, какие-то планы строила. Как же я подойду к нему? Как же я это сделаю? And we had to remember that the woman was sick with the blood. Мы должны с вами также помнить при этом, что женщина была больна, что 12 лет у нее не прекращалось кровотечение. If you remember that a woman was considered unclean. Если вы помните Ветхий Завет, по Ветхому Завету женщина, которая не прекращала кровоточить, она считалась нечистой. And she was sick for with a flow of blood for 12 years. She anyway she had to be set apart. И она болела 12 лет, то есть она все эти 12 лет должна держаться была в стороне от всех других людей. The rabbi should not be touched, and the rabbi should not touch any woman that was with period. Раввины, учителя Израиля, не должны были прикасаться и не могли прикасаться даже к женщине, которая кровоточила, даже в обычный период, который бывает у женщин каждый месяц. Let's go to Leviticus 15:25. Давайте мы сейчас с вами сейчас откроем книгу Левитов, 15 главу. Левиты. Ветхий Завет, Левиты, 15 глава, 25 стих, 15-25. «И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им это». Ибо это была ошибка, и они, может быть, не то? Ой, прошу прощения, а я открыла, сейчас, знаете почему? Я открыла числа. Я открыла числа. Мне вентилятор задувает, и задул не то, что надо. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как продолжение очищения своего, она нечиста. So we see over here in the Old Testament that the law was the woman should be set apart. Итак, по Ветхому Завету, по закону мы видим, что женщина в этот период должна была оставаться где-то в стороне от общества. И мне кажется, что, в общем-то, вот читая этот стих, мы видим в ветхозаветнее время, женщины в Израиле много страдали. То же самое и в Африке. In Africa, the women are treating very poor. И сейчас в Африке к женщинам относятся очень нехорошо. So, but she put her faith in Jesus. Но она свою веру поместила в Иисуса. Давайте мы с вами вернемся в Евангелие от Марка. Она веру всю свою поместила в Иисуса. And she came with the plan. If I just touch him. Она шла туда, и у нее уже был план. Вот если бы только я смогла к нему прикоснуться. If I just touch his garment, I will be healed. Только вот прикоснусь к его одеждам, и сразу исцелюсь. Let's read verse 28 and 29 again. Давайте прочитаем вместе еще раз стихи 28 и 29. «Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». So she was healed. Она была исцелена. Do you think that after being healed, she needs something else? Как вы думаете, после исцеления ей нужно было что-то еще? I want to hear what you think about it. Хочу услышать от вас ваше мнение. To go back and to say thank you, worship the Lord, glorify Him for what so, He So she was healed physically. Итак, она была исцелена физически. But how what happened with her fears, Что случилось с ее страхами, с ее чувством одиночества? What happened with those 12 years that she was not received from anybody? She was lonely. Что сказать об этих 12 годах, в течение которых она страдала и была одинока? So we Итак, read in verse 30 and 31. В 30-31 стихах. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышло из него сила, обратился к народу и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» You know, it seems like Jesus was wanting her to be the one to request, to ask. Иисус хотел, чтобы она была именно той, которая бы попросила, обратилась к нему с просьбой. So that's why Jesus asked, who touched me? Поэтому Иисус и спросил, кто прикоснулся ко мне? And then the disciples say to him, what are you talking about? Everybody's here, close to you. И ученики, конечно же, отреагировали, понятно как. Ну что ты, Иисус, ты посмотри, что творится вокруг. Толпы какие, ты вдруг говоришь, что к тебе там прикоснулся. So her plan was just to touch Jesus and you know, make sure that nobody knew about it. Ее план был просто тайком прикоснуться к Иисусу, и чтобы никто не знал, улизнуть тихонечко. Well, but she had broken the law. Но она ведь нарушила закон. So Jesus asked, who touched me? И поэтому Иисус спросил, кто ко мне прикоснулся? So seems like to me, when I was reading this story, I just realized that the disciples was looking the multitude with their eyes, seeing just people around Jesus. Мне кажется, что ученики тогда смотрели своими физическими глазами. Они стали оглядываться вокруг, пытаясь найти, кто же коснулся. So, but Jesus saw the woman that was broken. Но Иисус увидел женщину, которая была сокрушена. The woman that was in need. Женщину, которая имела нужду. The lonely woman that been suffering for 12 years. Одинокую, которая страдала 12 лет. So it was so many people, but he saw that one that really was broken in her heart. Вокруг были толпы народа, но Иисус увидел именно ту одну, которая имела сокрушенное сердце. And that сердце. Really got my attention. И именно это действительно привлекло мое внимание. Because many times we think that Jesus doesn't know really what's going on with me and my home, with my husband or my children. Потому что так часто нам может казаться, что ну да, Иисус все знает, но он на самом деле не знает, что происходит во мне, в моей семье, в моих отношениях с детьми или с мужем. So power has gone out of Jesus. Итак, сила вышла из Иисуса. But that power has not been requested. Но эта сила не получила запрос, никто не попросил его дать эту силу ему. So with Jesus will not move until this woman Иисус просто было видно, что он с места не сдвинется, пока эта женщина не признается, не подойдет к нему. If you are with me, если вы следите за всем, что мы читаем, the story, и всю эту историю, которую мы сейчас с вами читаем, we see that, her approach to Jesus came in three phases. The way that she approached Jesus. И то, как мы с вами увидим, что то, как она подошла к Иисусу. Number one, she came forth trembling in fear. Первая характеристика это ее подхода. Первая, она подошла в страхе и дрожала вся. She fell down in his feet. 33 стих. Она подошла и упала пред ним. And she told Jesus the whole truth. И затем рассказала Иисусу всю правду, всю истину. And I can see the love of Jesus and the compassion of Jesus for this woman. И я вижу, насколько Иисус показал свою любовь и сострадание к этой женщине. I'm thinking about his perfect love for each one of us. И я сейчас думаю о его совершенной любви к каждой из нас. That there is nothing that there in your heart that he have not noticed. He know all things about each one of us. Нет ничего, что было бы сокрыто от Иисуса. Он знает все, что происходит в сердце каждой из нас. So his great love for each one of us It is so like the teaching today and the teaching that He is our Father and He wants to bless us and He wants to strengthen us in faith. Он сам страдал, он знает, что это такое, поэтому он хочет благословить и укрепить каждую из нас, укрепить веру нашу. He understood her distress. Иисус понял, насколько она была испугана. Он понимал, насколько она разочарована из-за всех этих врачей, к которым она обращалась зря. И я хотела бы, чтобы мы с вами вернулись еще раз к 34 стиху Марка. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». And you know what? I want to go also to 1 Peter 5. А сейчас давайте мы еще с вами обратимся в первое послание Петра, пятую главу. Первая Петра, пятая глава, с 6 по 11 стихи. Также и младшие, повинуйтесь, 1 Петра, 5 глава, с 6 по 11. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями нашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Мы просто, нам необходимо смирять себя пред Господом. И позволить Духу Святому работать над теми нуждами, которые у нас с вами есть. Одна из таких вещей, по поводу которой я всегда стараюсь давать советы женщинам. Especially when they have problem with their husband, even in marriage, Christian marriage. Особенно, если это касается проблем во взаимоотношениях с мужьями, даже в христианских семьях, в браках между христианами. И также, если эта проблема касается взаимоотношений с детьми, которые еще не знают Господа. Я всегда задаю первый такой вопрос. Во что вы вкладываете всю свою энергию? Are you trying to solve the problem and trying to get worried and anxious with the problem instead of just be able to humble yourself before the Lord and just wait upon the Lord? Пытаетесь ли вы изо всех сил, делаете ли вы все попытки решить все эти проблемы своими силами, или смиряете себя и отдаете эту проблему Господу? Эта женщина, историю, которую мы с вами изучаем, женщина с кровотечением, она была так четко настроена, она четко знала, что она хочет, только бы прикоснуться к Иисусу. He was wanted to be healed, but I believe that also the Lord was wanted to heal her spiritually. Конечно же, Иисус хотел ее исцелить, но я просто уверена в том, что прежде всего Иисус хотел исцелить ее духовно. And we as a woman many times we concentrate in the problem that we're going through. Мы с вами, как женщины, мы так часто концентрируемся в основном на всех тех проблемах, через которые мы сейчас с вами проходим. And I remember when we were in Nigeria, it was so hard for me to be there. Я помню, что когда мы вот жили в Нигерии, настолько тяжело было там. But you know, I use Я там использовала один такой технический прием, и этот прием, этот секрет, я поделюсь им и с вами. I knew that if I told Don that I want to go back to America, he was just gonna look at me like you complaining. Если я просто знаю, что если бы я сказала Дону, Дон, все, хочу домой назад в Америку, он бы мне сказал, да ты просто жалуешься. And also just to understand that, listen, I'm talking about there was no water, there was no light, hardly. Ну, прежде всего, проблемы какие? Нет света, нет воды. We were sleeping in the floor. Спали мы на полу. Almost a year. Почти целый год. And then you're walking in the street, huge rock, dead in the ground, nobody pick it up. Где бы ты ни находился, везде мусор, просто огромные кучи мусора, никто его не собирает. And then it was garbage everywhere. Крысы везде бегают, мусор под ногами кучами. I feel like I was in the Twilight Zone, like I went back. Into a different world. Мне казалось, вот когда мы там находились, что на сколько-то там десятилетий в машине времени вдруг я куда-то перенеслась. So I learned a lesson from the Lord. И я тогда от Господа получила урок. This was not about Don helping me or anybody helping me. This was about you and Jesus. Было, я тогда поняла, что это дело было не в том, чтобы Дон мне помог или кто-то другой мне помог, а мои взаимоотношения с Иисусом. So, and that's what the Lord wants from each one of us. И вот чего хочет Господь от каждой из нас. The Lord wants to bring healing first to your heart and then deal with your situations. Господь хочет прежде всего разобраться с вашим сердцем, а затем уже справляться с той ситуацией, в которой вы находитесь. But you see the problem that because we're so emotional, we get so entangled with the problems. Но дело все в том, что когда происходят эти проблемы, мы настолько в них концентрируемся на этих проблемах, мы настолько в них вот застреем прямо. So I have to humble myself before Jesus. Я должна прежде всего себя смирить пред Иисусом. And I have to learn, you know, this is not about if I want to feel comfortable. This is not about the condition. This is about my heart before the Lord. Все дело не в тех условиях, которые мне не нравятся, в которых я нахожусь. Все дело в моем сердце пред Господом. So when we have problems with our husband, our family, whatever problem you have. Поэтому когда у нас есть проблемы какие-то, любые домашние проблемы, взаимоотношения с детьми, с мужем. I just encourage you. Start to worship the Lord, start to read the word, start to seek him first. Я просто вас ободряю. Прежде всего, начните поклоняться Господу. Because the Lord, разговаривать с ним. The Lord wants to bring healing to you first. Потому что не проблемы Бог хочет сразу решать, а прежде всего Он хочет дать исцеление вашему сердцу. These women were searching for different kind of ways to be helped. Женщина, о которой мы с вами сегодня читаем, она искала всякие пути, чтобы получить помощь со стороны. And there was no hope for her. И надежды этой помощи не было. But for you and for me, we know that Jesus can free us from any situation that we're going through. Но для нас с вами, у нас есть такая привилегия, мы знаем с вами, что Иисус может освободить нас от любой ситуации. So where are you spending your energy in the problem? На что вы тратите свою энергию в той проблеме или проблемах, которые у вас происходят в жизни сейчас? So it is important for each one of us. Важно для каждой из нас to be smarter than the enemy. Быть умнее, мудрее, чем враг, который ходит вокруг нас, как вот этот лев. Because that's what the enemy wants. Потому что лев хочет только этого. Что он хочет сделать? Сожрать нас. Yes. He wants to make us so concerned in the problem that we have that we forgot to worship the Lord. Он хочет, чтобы мы с вами сконцентрировались только на проблемах, которые нас окружают, и забыли о Господе, который хочет их решить. So just my desire for you is that you grow stronger in what He has for each one of us. Я так желаю, чтобы вы стали сильнее, крепче и получили то, что Он хочет нам с вами дать. So let's open in it was in Psalm. Давайте сейчас мы с вами откроем книгу Псалмов. 62-й Псалом. У нас с вами это 61-й, прошу прощения, всегда мы забываем. 61-й Псалом с 1 по 8 стихи. 61-й Псалом с 1 по 8 стихи. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты. Все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». So our hope and our answer is in seeking and to worshiping the Lord and to seek Him. Наша надежда, ответ на все наши проблемы – это поклонение Богу и то, как мы с вами будем искать Его. I understand that each one of us have different concerns. Я понимаю, что у каждой из нас с вами разные заботы, разные тревоги. And some bigger than the other ones. У одних они больше, у других еще больше. But I encourage you, if you start to do what is right, which is worshiping the Lord. Но я вас просто ободряю, что если вы начнете поклоняться Господу, а именно этого Он хочет. And just reading His word, seeking Him first. Вы будете искать Слово Его и будете просто прежде всего искать Его. And then changes will be in your heart. И тогда начнут происходить изменения в вашем сердце. And not just only that, but then you will understand why are things the way it is. И не только просто изменения в сердце, вы начнете понимать, почему положение вещей именно такое, как оно есть сейчас. So our hope, our expectations are in God, not in anything else. Наша надежда, наши ожидания только находятся в Боге, а не в чем-то и не в ком-то другом. And when we were came back from Nigeria, we went to Israel and then we went back to America. Когда мы вернулись из Нигерии, поехали сначала в Израиль, после Израиля вернулись в Америку. Don came with this, I think, was from the Spirit, the Lord putting her heart to just worshiping Him, and now I start to asking Him for my request because I was wanting to know where are we going to go next. Дон просто начал молиться и вопрошать у Господа, и он знал, что и меня это очень волнует. Куда же дальше нам двигаться? But the Lord spoke to Don's heart, worship me. Worship me first. А Господь все время отвечал ему в его молитвах: поклоняйся мне, поклоняйся мне прежде всего, все остальное потом. And almost for two months, just living in our luggage because we just sleep here, there, and everywhere, you know, just waiting to see where He was sending us. И почти два месяца мы это и делали. Мы фактически жили на чемоданах и спали на них, неизвестно где там мы находились, но мы просто эти два месяца ждали, поклоняясь Ему, куда же Он хочет двинуть нас дальше. And how clear came in the end when the Lord decided to speak to us because we obey Him. И затем настолько четко мы услышали Его ответ, мы дождались, мы хотели быть Ему послушными, мы дождались Его ответа. If the Lord answered very clear to us. Господь очень четко и ясно нам ответил. And He gave us different ways to understand this is what I want for you next. И не просто так один раз, Он давал разными путями нам один и тот же ответ и говорил: вот сюда я хочу, чтобы дальше вы двинули. So, my encouragement to you today. Итак, я ободряю вас всех, дорогие сестры, сегодня. That you don't look to your problems, but look Start to worship Jesus. Start to seek him. Не концентрируйтесь на своих проблемах. Ищите, пытайтесь найти Иисуса. And I promise you, he will answer you. Поклоняйтесь ему, и он, я обещаю вам, ответит вам. Because that's the, he is a loving father. He's not failing you. Потому что он любящий отец. Он вас не оставит. And even when you think that he's forget about you, he have not forget about you. Даже если вдруг закрадывается такая мысль, что он о вас забыл, нет, это не так. Он не забыл о вас. So I encourage you, don't bring your problem to your husband. It's not going to work. Я ободряю вас, просто призываю вас, это мой личный опыт. Не взваливайте, не вываливайте все свои проблемы на вашего мужа и не ожидайте, что все решится. Не сработает это, мой личный опыт. He doesn't have the answer. У него нет ответа. It's the Lord who has the answer for you. Только у Господа есть ответ для вас. So don't trust in anyone. He's your expectation. Не доверяйтесь кому-то или чему-то. Господь ваше ожидание. It's not coming from anyone in this earth. И это ожидание ни от кого другого не придет, что-либо, кто-либо, кто бы ни жил на этой земле. The Lord is telling you, call upon me. Тот Господь, который живет в вас, Он говорит, воззови ко мне, и я отвечу. Amen. So let's stand and let's pray together. Давайте мы сейчас встанем и все вместе помолимся. Father, we just recognize, Lord, that only you can bring solution to our problem. Отец, мы признаем, что только ты можешь дать решение проблемам нашим. We know, Father, that you can bring, Father, husbands, children, and you can bring healing. You can do all things according to your perfect will. Мы знаем, Господь, что ты можешь решить все. Ты можешь привести и мужей, и детей в поклонение себе, решить все проблемы в соответствии с твоими путями. So, Father, change our hearts. Господь, изменяй сердца наши. Give us the heart of worship, Lord. Господь, дай нам сердца поклонения. Give us a heart, Father, that we may be able, Father, to turn to you and not to hoping in that things are going to be changed, but that you're going to change it, Lord. Господь, давай нам такие сердца, которые бы никто и ничто не могло изменить. Сердца, которые только ты можешь изменить и будешь менять. May you, Holy Spirit, cause us, Father, to look to you in all circumstances. Пусть Господь, Дух Твой Святой, говорит нам, призывай ко мне, и только тогда ты ответишь. We just pray that you comfort the lonely heart. Мы молим Тебя, Господь, Ты утешь одинокие сердца. We just pray, Father, that you bring healing to those that are sick. Молим Тебя, Господь, дай исцеление Твое тем, которые больны. And those that have problems in their home, give them the wisdom, Father, to humble themselves before you, Lord God. Дай, Господи, мудрости тем, у кого в домах есть проблемы. Пусть они смирятся пред Тобою, и Ты услышишь их. And upon everything, I pray that you fill us with your Holy Spirit. Но прежде всего, Господи, я молю Тебя, Ты питай нас Духом Твоим Святым, наполняй нас. Thank you, Father, that your word is faithful. Мы благодарим Тебя, Господь, ибо Слово Твое верно. And that never change. И оно никогда не меняется. And thank you for your word, Father, that you can free anybody, Father, from any situation. Я благодарю Тебя, Господь, за Слово, которое Ты оставил, что Ты можешь освободить любого из любой ситуации. And we praise you and give you thank you for this time together. Мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, Господь, за это время, которое мы могли провести вместе. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Таня, можно? You can show the people. Come here. No, give me one. So one of the a few of the girls from the Bible College. Some girls from the Bible College. Девочки, которые учатся в библейском колледже, стали делать, видите, вот такие закладочки. Это из Марка 5:34, мы сами только вот читали этот стих, где сказано, он же ей сказал, дочь моя, вера спасла тебя, иди в мире, будь здорова от болезни твоей. Сейчас Таня раздаст каждой из вас такую закладочку. И если кто-то из вас нуждается в молитве, жены пасторов, вот у нас есть, вот давайте, жены пасторов могут стать вот там, под той стеночкой, возле той двери. Идите, идите к этим женщинам, просите их, говорите им о своей нужде, просите их о молитве. Если вы действительно в этом нуждаетесь, вы чувствуете, что так необходимо вам изменение в сердце вашем. And may the Lord bless you today. Пусть Господь вас просто благословит сегодня обильно. Amen.